Глава 20. Я корчилась на полу от боли. Кричать не могла, кажется, сорвала голос. Лишь хрипела и царапала ногтями каменные плиты. «Милена!» Меня подхватили сильные руки и посадили к себе на колени. Прямо тут, на полу, убаюкивая и успокаивая. «Дай мне руку. Тихо, я помогу. Держись». Краем глаза я видела, как по мужской руке поползли черные полосы, впитывая мою боль. Мне становилось легче. Уже не хотелось выйти и лезть на стену, пытаясь унять терзавшие меня чувства. Тихо. Сейчас станет легче. И черные узоры сменились серебристыми. Лар отдавал мне свою силу, как тогда в лесу. Я замерла, не веря, что боль уже не вернется. По крайней мере, не сейчас. «Вы целы?» Раздался над головой голос короля. Я и забыла, сколько тут народу. Его Величество смотрел на нас с тревогой, а вот советники переглядывались, не рискуя высказать вслух свое недовольство, и бросали на меня откровенно злые взгляды. «Хватит, я в порядке», — прохрипела я. Лар покачал головой, но руку убрал. Мне действительно было лучше. Я даже смогла стоять, когда он помог мне подняться. «Спасибо». «Сейчас позову целителя. Пусть осмотрит тебя». «Не надо. Просто отправь меня домой. Хватит с меня на сегодня политики». «Я не отпущу тебя в таком состоянии. Ты еле держишься на ногах». «Все в порядке, честно». Мужчины переглянулись. Потом король сказал: «Милена, мне жаль, что так получилось». «Это должно было случиться». В горле было сухо, и я откашлялась, прежде чем продолжить. Но не думала встретить его сегодня. «С твоим умением находить неприятности этого можно было ожидать», — съехидничал эльф. «Остались ли еще древние существа, которых ты не встретила?» «Как будто я нарочно». Слова прозвучали немного обидно, но в знак примирения он приобнял меня и подставил свое плечо для опоры. «Я не думал, что так получится. Не стоило тебя тащить сюда. Точно не надо к целителю». Я помотала головой и сморщилась. В ушах зазвенело от резкого движения. «Сантам, вы не против, если продолжим беседу, когда я отправлю девушку назад в академию? Вас проводят в кабинет и распорядятся насчет чая или чего покрепче на ваше усмотрение». В академии было тихо. К ночи все студенты разошлись по комнатам. «Я дойду. Мы появились посреди площади. Тебя там ждут». «Подождут. Ты думаешь, я отпущу тебя в таком состоянии?» Он взял меня за руку, и мы пошли в сторону общежития. «Ты когда-нибудь перестанешь давать мне повод для беспокойства?» Подъем на третий этаж мне дался непросто, но я собрала последние силы и дошла до комнаты самостоятельно, отбиваясь от предложения донести меня. Давно я не чувствовала себя такой уставшей. Толкнула дверь и зашла внутрь. Следом шагнул Лар. Хоть после битвы с Веркутом и он был малость потрёпан, местами подпалён, но в своей белой дорогой одежде и с серебряным обручем на голове он тут смотрелся странно. «Наконец-то!» На звук открывшейся двери вышел Арик в домашних брюках и обтягивающей футболке. «Я уж подумал, ты сегодня вообще не вернешься. «А я думал, что вы как соседи живете в соседних комнатах, а не в общей», — прозвучал сзади недовольный голос. Я пожала плечами. Сил говорить уже не было, а потом стала сползать по стене. «Чёрт!» — выругался эльф и подхватил меня на руки. «Что у вас случилось?» «Куда ее положить?» Лар проигнорировал вопрос соседа и занес меня в открытую им дверь, но на пороге комнаты резко остановился. «Этого не может быть». Были последние слова, которые я разобрала. Потом я почувствовала одеяло, которым меня накрыли, и отключилась полностью. Сон был беспокойным. Мне снилась Вероника, которая превращалась в Веркута и сжигала города. Снилась Аркаида, на горящей лошади, скачущая по мосту. Были и другие девушки, имен которых я не знала. Кто-то из них был в тюрьме, подвергался пыткам и издевательствам. Кто-то на больничной койке лежал в агонии и метался в бреду, а рядом не было никого, кто мог бы помочь. Всем им было очень плохо и одиноко. Я пыталась что-то сказать, но меня не слышали. Потом сон о них сменило болото, где тонула я. Гидра утаскивала меня на дно, обхватывая щупальцами. Я задыхалась, билась, но воздуха не хватало. Потом монстр вдруг превратился в Ариус. Цветок был огромного размера и все так же душил меня своими побегами. И я, как и все предыдущие девушки, была одна. С одного листа вдруг сорвалась капля воды, упав мне на лицо. Было свежо, прохладно и очень приятно. И я открыла глаза. Я лежала на своей кровати, а рядом сидела Катрина и поправляла мокрое полотенце у меня на лбу. «Привет». Голос прозвучал глухо. Хотела сесть, но голова закружилась. «Наконец-то! Я волновалась, что ты вообще не очнешься. Девушка выглядела уставшей. Красные глаза опухли. «Сколько я проспала?» «Спала?» Она ужаснулась и вновь поправила съехавшее полотенце. «Милена, у тебя 2 дня был страшный жар. Приходила профессор Долейна, целитель, но сказала, что если твой организм сам не справится, она не сможет помочь». «Что со мной было?» «Не знаю. Точно магическое истощение и повреждение потоков. Но обычно оно не вызывает такой реакции. Чего ты хочешь?» «В туалет и попить. Но именно в таком порядке. Поможешь встать?» На то, чтобы подняться, ушло 10 минут. Шла я по стеночке, поддерживаемая подругой, и слушала ее жалобы, что мне бы еще лежать и лежать. Когда все пункты моего плана были выполнены, я упала на кровать и вновь уснула. На этот раз без сновидений. Следующее пробуждение прошло легче. Я села на кровать и осмотрелась. За окном шел снег, и облака не давали понять, утро сейчас или день. Мой цветок так и рос вдоль всей стены, вопреки моим опасениям, не пытаясь выселить меня из комнаты. Желтые и фиолетовые цветы чередовались, создавая прихотливый узор. Ничего не изменилось. Обратила внимание, что одета я в ночную рубашку из тонкого хлопка, в которой обычно и спала, а вещи аккуратной стопкой лежали рядом на стуле. «О, наша спящая красавица проснулась!» В дверь просунулась голова Арика, а потом и он целиком. «Как себя чувствуешь?» Парень нагло уселся прямо на кровать рядом со мной. Единственный стул все равно был занят, так что я даже не сопротивлялась, лишь подвинулась. «Вроде жива, это уже хорошо». Попыталась улыбнуться, но, кажется, вышло не очень. «Ты же мне расскажешь, что я пропустила?» «Эх, судьба моя, видимо, такая — рассказывать все, что ты проворонила». Он еще пару минут побурчал, а потом все таки выдал мне нужную информацию. «Когда ты вырубилась, Лар тут же убежал. Я думал, мне придется тебя самому сторожить. Я ж не знал, что с тобой приключилось. Потом оказалось, что он разбудил Красвела и потребовал отправить к тебе целителя. Вот я удивился, когда на пороге возникла целая процессия. Директор, Долейна и сам эльф. Меня выгнали и что-то тут изучали. Потом притащили зелье, и мне наказали дать их тебе утром, если очнешься. Лар ушел, зато пришла сонная Катрина. Ее тоже разбудили, чтобы с тобой на ночь осталась. Ну и я краем уха слышал, что ты с некромантом столкнулась и все силы потратила, а он тебе как-то магические потоки обрезал. Это как вообще? Потом к тебе еще несколько раз целители приходили, только сделать ничего не могли. Смотрю, не задалось у вас свидание, да?» «Это точно. А про свидание?» «Ой, да только глухой еще не слышал, как эльф тебя обнимал и всю компанию Ванессы разогнал, пока ты их к демонам не отправила. Кстати, она после этого стала тише воды ниже травы. Не знаю, насколько ее хватит, но, кажется, он ее знатно напугал». «А про некроманта что слышно?» «Тут я мало знаю». Арик развел руками. «Студентам, считай, ничего не говорят. На войну нас еще не отправили, и ладно. Теперь твоя очередь. Рассказывай, что у вас там случилось». Мой рассказ его заинтересовал. «Ты видела и короля, и некроманта? Обалдеть! Он силен, да? Некромант?» «Да, очень. И моя магия его не берет, представляешь? Я выплеснула на него всю силу, что могла. А ему ничего. Так, чуть остановился только». К нам постучали, и дверь сразу же открылась. Директор собственной персоной. «Здравствуй, Милена». Он осмотрелся, а я пока укрылась одеялом повыше. Рад, что ты пришла в себя. Надеюсь, ты в состоянии говорить? Да, конечно. Арик, закинь, пожалуйста, вещи в шкаф. Присаживайтесь, профессор. А то мне неловко, что я тут лежу, а вы стоите. Венсон, вы нас не оставите? Сосед скорчил недовольную гримасу, но вышел. Правда, думаю, недалеко, и хоть часть разговора, но услышит. «Как ты себя чувствуешь?» Пожала плечами. «Вроде нормально». «А магию ты в себе ощущаешь?» Над этим вопросом я еще не успела задуматься. Прислушалась к себе. Сила, да, была на месте. Вновь свернулась в груди. Притихла. Странная она какая-то. Что-то меня смутило. «Ау, моя темная часть, как ты?» Но впервые за все время мне не отозвались. Даже не знаю, я ее чувствую, но достучаться не могу. В душе тревожно заскребли кошки. «Видишь ли, Милена, мы эти 2 дня наблюдали за твоим состоянием, и если раньше, после объединения, твоя магия легко читалась, то сейчас я вновь вижу только небольшой источник, тот, с которым твой дар ниже среднего. Это пройдет? Вряд ли. После услышанного от лорда Лоруэйндуила и его величества, я думаю, что некромант смог повредить твои магические потоки. Скорее всего, ты не сможешь до конца восстановиться. Как это? Хоть я и не любила ту ответственность, что на меня свалилась вместе с проклятием, но уже привыкла быть сильным магом, а теперь я обычная? Я останусь такой? Почти без сил? Боюсь, что да. Красвилл отвел глаза. Мне понадобилось время, чтобы поверить. Вот прямо с этого момента я стану такой, как мечтала все эти годы. Ни силы, ни необходимости сдерживать себя и быть изгоем. Только я больше не хочу этого. Это не может так закончиться. Я вновь и вновь пробовала расшевелить тьму в груди. Внутренне кричала, рыдала и умоляла. Ничего. Она была лишь теплым клубком, свернувшимся под сердцем. Никакого ответа. В груди что-то оборвалось. «Мы решили перенести сессию, чтобы студенты могли ее сдать до того, как с завтрашнего дня начнутся экзамены, чтобы потом кто-то мог отправиться домой и только после этого присоединиться к армии». Эту новость я слушала с абсолютно спокойным выражением лица. Меня это уже не касалось. Какой я маг? Без магии. При личной встрече король распорядился поставить тебе все оценки заранее. Магическое опустошение тебе тоже не грозит за помощь в борьбе с некромантом. Ты можешь остаться здесь и дальше учиться, если хочешь. Промолчала. Какое это все имеет значение? Какая сессия? Со дня на день состоится решающая битва, в которой от меня совсем не будет толку, в которой я теперь даже участвовать не буду. Никто не возьмет меня на поле боя. Драться я не умею, а магии больше нет. Все, что мне остается, это ждать своей участи вместе со всеми остальными. И еще кое-что. Мне очень неприятно тебе это говорить, но... Что еще меня может расстроить? Все, что могло случиться, уже случилось. Сегодня утром Лар передал мне записку. В ней говорится, что он больше не будет искать встреч с тобой. Специально для него в защите Академии была сделана лазейка, так как он был тут частым гостем. Он просит закрыть ее. Он не планирует продолжать общение с кем-либо из людей. Мне жаль. Директор пожал мне руку, которая безжизненно лежала поверх съехавшего одеяла. Но мне было все равно. Потом он ушел. А я? Ответ на незаданный вопрос «почему?» бился у меня в голове. Потому что я теперь никто. Обычный человек без магии и способностей. Неужели я поверила, что интересно ему? Какой глупой и наивной я была. Но как же больно, черт побери. Наверное, это тоже часть проклятия. Все те, о ком я знала или слышала от Вероники, тоже оказались преданы и никому не нужны. Всем была нужна только наша сила. Тихонько зашел Ларик. Не знаю, что он слышал, но просто молча обнял меня. Не знаю, что я больше оплакивала. Потерю силы или все же потерю Лара. Он даже не стал утруждаться, чтобы сказать мне все лично. Так мы и просидели до прихода Катрины, с которой они ушли, услышав, что со мной все в порядке и жить я буду. Ну, не держать же их возле себя. Им сейчас тоже не сладко. Жить буду. Хочется мне того или нет. Остаток дня я так и пролежала в постели. Ни есть, ни спать не хотелось. В голову лезли разные мысли. А вот если бы я тогда... А может, нужно было... Какая теперь разница, как все могло бы быть? Могли ли наши отношения продолжаться, если б я не перегорела, или все закончилось бы еще печальнее? Молодая ведьмочка готовила зелье. Шалфей, горячанка, щепотка толченых костей скрайба, капля лимонника. Должно было получиться отличное снадобье от лишая. Ее отвлек стук в дверь. Девушка, невысокая, с пышными формами и копной выкрашенных в красный цвет волос, бросилась открывать. Зеленое платье шелком струилось вокруг стройных ног. «Ром, я тебя уже заждалась», — проговорила она, отодвигая засов. Но на улице стояли трое незнакомых мужчин в черных балахонах, и лишь позади, пытаясь скрыться в толпе крестьян, виднелся ее друг. «Что вам надо?» Хозяйка дома резко посерьёзнела. Ведьминское чутье подсказало, что они не за зельем от простуды пришли. «Саида Ландаун». Один из пришедших сделал шаг вперед. «Да? А вы кто такие?» «Вы обвиняетесь в использовании запрещенной магии, используемой во вред подданным королевства, и приговариваетесь к казни». Глаза девушки стали размером с ее любимое блюдце. Этого не могло быть. Она никогда не использовала свою силу, чтобы напакостить, только лечила да делала для местных девушек омолаживающие мази. А приворотные зелья, так их хоть на базаре у травницы покупай, не запрещено. Вы ошиблись? В моем доме никогда не творили темную магию. Она хотела закрыть дверь, но мужчина поставил ногу в высоком сапоге на порог. Уходите, вам здесь не рады. У нас есть свидетель, говорящий об обратном. Вы должны пройти с нами. И второй страж, а это были именно они, достал из кармана блокирующий браслет. Спорить? А зачем? Чтобы устроить представление для всех, кто столпился возле ее дома? Обойдутся. Это явно какое-то недоразумение. И Саида смело шагнула за порог. Вы выясните, что это ошибка, и принесете мне извинения. И по закону вы должны назвать имя свидетеля. На руке защелкнулся блокиратор. Пусть. Ведьма не боялась, ведь ее сила была другого рода. В крепость они добирались в запряженные двумя лошадьми повозки. Двое стражей сидели по бокам от нее, а один напротив. Всю дорогу они молчали. «Саида Ландаун?» — переспросил пожилой усталый комендант. Ее проводили в комнату, где кроме обшарпанного стола до двух стульев ничего не было. «Как будто вы меня не знаете», — усмехнулась девушка. Вся эта история напоминала фарс. Она пришла в этот захолустный городок лет 10 назад, совсем девчонкой. Ее приютила травница, которая и обнаружила в ней дар. С тех пор Саида успела обзавестись собственным домом, где ей готовила зелья на продажу. В основном к ней обращались женщины, то за лекарствами от болезней, то за средствами для поддержания красоты. Все это ей прекрасно удавалось, а с тех пор, как она похоронила наставницу, у нее и конкурентов-то не было. Ее здесь все знали, и, как она думала, уважали. Недавно вот Ром заглянул на чай, да так и остался. Не то чтобы у них была любовь до гроба, но парень он симпатичный, а ей очень уж хотелось видеть рядом с собой живую душу. Так он и приходил к ней по вечерам пару раз в неделю. Ведьмочка уже подумывала, как бы предложить ему остаться насовсем. «Не спорьте. Поступили сведения, что вы втайне занимаетесь запрещенными вещами». «Какими, например?» Девушка сидела с прямой спиной и уверенно смотрела на коменданта. Это он к ней приходил и чуть ноги не целовал, чтоб сварила средство от мужского бессилия. А она сюда не напрашивалась. Мужчина замялся. Полистал исписанную тетрадь, но так и не найдя ничего дельного, сказал. «Не ваше дело. У нас есть свидетельство против вас, а значит, я обязан был вас сюда вызвать». «И кто свидетель?» Потому как забегали у него глаза, Саида поняла, что ответ ей не понравится. «Желаю его видеть. Закон мне это разрешает, если вы забыли». «Зря. Ох, зря. Все равно ж костер тебя ждет. Все бумаги уже подписаны бургомистром». «Зачем тебе душу еще тревожить?» Комендант вдруг резко перешел на «ты», и в его голосе прорезались нотки сочувствия. «Ром это, девонька». Сердце ведьмочки сбилось с привычного ритма. «Ром? Ее Ром? Они ж вчера горелистник вместе собирали, да полночи в соседском стогу валялись. Быть этого не может. Видите, я уверена, это ошибка». Пожилой мужчина вздохнул и вышел, а через пару минут стражи привели свидетеля. «Ром? Что за глупости мне здесь говорят? О какой запрещенной магии? Что ты им наговорил?» Саида подскочила на стуле, который от резкого движения упал. Один из стражей преградил ей дорогу, не дав подойти ближе. А возле двери стоял парень. Высокий, худощавый, из-под шляпы торчат светлые кудри, которую девушка так любила расчесывать. Глаза опущены вниз. Непривычные улыбки, ни волнения. «Я видел, как ты наслала порчу на урожай», — сказал он сквозь зубы. «Когда? Глупости? Может, ты что-то не так понял? Ты же не маг?» «Вчера. Ты сама мне сказала, что это. Жена бургомистра мне верит». И только на этих словах он, наконец, поднял голову и надменно посмотрел ей в глаза. «Жена бургомистра». Как она сразу не поняла. Бывшая красавица, которая уже лет 30 пытается спрятать морщины и затягивает в корсет то, что туда уже не помещается. Она пару раз просила у ведьмы снадобий, но с возрастом ничего не сделать. Так ей открыто и было сказано. Обиделась, значит. «Что она тебе пообещала?» «Я стану ее личным конюхом». Робкая улыбка превосходства скользнула по губам парня и вновь растворилась. «За то, что не побоялся сказать правду». «Так и говори уж, любовником». Девушка стиснула зубы. Ее променяли на статус и богатую подругу, которая ему в матери годится. «У нас же было все серьезно. Зачем ты так?» Эта старуха решила ей отомстить, забрать ее мужчину и казнить, чтоб неповадно было отказывать высокородным. Боль от предательства сменялась злостью. «Да какое серьезно, ха! Так, покувыркались, и ладно. Что ты мне дать могла?» Ром вдруг разошелся. «Детей родить? Так я не хочу, пока рано мне. Денег у тебя нет. Сколько я тебе говорил, больше с них бери, а ты уперлась». Ведьма опустила глаза в пол, чтобы никто не увидел зарождающуюся в них бурю. «Значит, ты готов сжечь меня на костре за чужие деньги?» Ответить он не успел. В воздух взвелись бумаги со стола, задребезжали стекла. Стражи достали мечи, но тут же их и бросили. Металл покраснел и раскалился. От расплавленных рукоятей на ладонях остались ожоги. «Предатель!» — выкрикнула ведьма и выставила вперед руку. «Они сказали, что она злая? Вот пусть получают, что просили». Женская фигурка, уже почти незаметная вдали, скакала на лошади в сторону леса. А за ее спиной догорала бывшая крепость, от которой остались одни руины. Выжил там кто-нибудь? Вряд ли. Но крестьяне, с криками разбегавшиеся с дороги ведьмы, все ж попробуют разобрать завалы. На следующий день меня все-таки заставили вылезти из-под одеяла. Друзья наотрез отказались идти на экзамены, если я не пойду тоже. Все мои оправдания, что мне это теперь не нужно, а зачеты и так поставят, они пропустили мимо ушей. Потом вообще демонстративно сели на пол у меня под дверью. Пришлось встать. Портить им учебу и рисковать их магией мне не хотелось. Это у меня внутри пустота и потерянность, а у них есть надежда. Возле кабинета Гримлайна столпились все мои бывшие однокурсники. При виде меня они бросили переговариваться и дружно поздоровались. Я только кивнула в ответ и уселась подальше от всех на подоконнике. Я слышал, что случилось. Вронг отвлек меня от разглядывания заснеженного двора. Мне жаль. Мне тоже. Парень уселся рядом. Как ты? Я могу чем-то помочь? Я промолчала. Разговаривать ни с кем не хотелось. Сейчас я бы даже была благодарна, если б все опять забыли о моем существовании и просто игнорировали. Гримлайн, как всегда, пунктуальный, открыл дверь и впустил всех в кабинет. «Студенты, думаю, вы все слышали о том, что происходит в мире». Напряженная тишина стала ему ответом. «Армия нашего королевства объединяется с силами союзников. К нам присоединились эльфы». При этих словах сердце больно кольнуло. «Друиды и часть гномов. Мы, маги, прибудем в самый последний момент. Совершенно нет смысла находиться там сейчас. Надеюсь, у нас будет время. Как доносят разведчики, у врага сейчас временное затишье. Поэтому принято решение дать вам возможность все-таки сдать сессию и повидаться с родными. Да, все успешно сдавшие экзамены студенты будут считаться обученными магами и тоже примут участие в сражении. Сегодня у вас в расписании 3 основных предмета. Начнем с практики по боевым заклинаниям. Завтра еще 3. И завтра вечером для вас устроят бал в честь первой сессии». Никто не радовался. Не было ни восторгов, ни нетерпеливого волнения. Это был пир во время чумы. «Что ж, если нет вопросов, прошу всех выйти на полигон. Ах, да, еще кое-что. Студентка Дрейк освобождается от сдачи экзаменов по приказу короля. Но если хотите, можете поприсутствовать и поддержать свою группу». Мне не хотелось. Но я уже вышла из комнаты, и возвращаться к одиночеству и душащим меня мыслям хотелось еще меньше. На улице было морозно и снежно. Ледяные снежинки впивались в лицо, напоминая, что есть вещи и более неприятные, чем страдания по загубленной жизни. Я встала за ограждением, наблюдая, как профессор открывает телепорт и приводит связанных заклинаниями зомби. Первый мертвяк был относительно свежим. Мужчина. Темные волосы, местами целая кожа на лице, потрёпанная и измазанная в земле одежда крестьянина. Он мычал и дергался, но путы профессора надежно сдерживали его порывы. «Студент Орлейский, прошу вас». Вронг вышел на полигон. Парень был серьезен и собран. В одной руке короткий меч, в другой — готовое заклинание. Профессор взмахнул рукой, и зомби оказался на свободе. Он двинулся навстречу парню, явно намереваясь порвать его на куски. Но связывающее заклинание спутало ему ноги, и он упал. А в следующую минуту Вронг отрубил ему голову. Когда парень поднял меч, я вдруг почувствовала что-то. Сила зашевелилась. Если бы она была кошкой, то сейчас точно навострила бы уши и принюхалась. Впервые за эти 2 дня я уловила от нее какой-то отклик. А потом Вронг заклинаниями уложил еще 2. И сила тонким ручейком потекла к лежащим на истоптанном снегу трупам. В них была крупица магии. Ничтожно маленькая по сравнению с гидрой, но она была. Я ее почувствовала, когда мое проклятие впитало все без остатка. И следующие 5 зомби, которых одолели студенты, стали источником живительной силы. Моя магия восполнялась. Я потратила на Веркута все без остатка, еще и зацепила меня, когда пыталась от него получить силу. Чтобы восстановиться, мне нужна была магия. Видимо, того, что влил мне эльф, хватило только на то, чтобы не сгореть полностью. Да и эта магия была другого рода. Я встрепенулась. Может, для меня еще не все потеряно? Зато профессора мои действия ввели в ступор. Когда кончились зомби, которых он выпустил к студентам, он попытался поднять павших. Но ему это не удалось. В них не осталось ни капельки силы. Странно. Нежить, если у нее еще относительно целое тело, почти всегда можно поднять еще раз. Что ж, значит, остальным придется сдавать экзамен в паре. Следующими будут. Вместе с крохами силы я почувствовала внутри что-то еще. В пустоте, которая меня заполняла, зрело чувство. И это была уже не любовь, привязанность или надежда. Это была злость.